Глава 14. В потоке смерти. На секунду он почувствовал себя рок-звездой на убойном концерте, которого несет толпа ликующих фанатов. Только геноморфы снаружи фанатели вовсе не по музыке, а по человеческому мясу. Вскрыть Белиала они, конечно же, не могли, пока. Но и уйти ему не давали, лавиной пронося по дороге. В небе кружили крылатые псевдодраконы, которые то и дело пытались сбросить на Капрала что-нибудь тяжелое. Поэтому ему часто приходилось отстреливать их, чтобы ненароком не лишиться важного датчика или оружия. В этой толчее было все меньше и меньше геноморфов, мутировавших из людей. Они просто отставали, не имея возможности угнаться за многоногими насекомоподобными чудовищами размером с лошадь. Именно орава этих тварей крутила шагоход в своих острых членистых лапках и до боли в ушах скрежетала ими по металлическому фюзеляжу. Несмотря на разность видов, мутанты никак не конфликтовали между собой, ведомые одной общей генетической программой. Жуки, как их окрестил Капрал, имели воистину ужасный вид, но в то же время более лаконичный и законченный, чем у обычных геноморфов, похожих на киношных зомби с конечностями насекомых. Здесь же, по-видимому, сработала генетика и близкое родство насекомых с Мегидо-7 с природой геноморфов. Жуки имели небольшие головы с фасеточными глазами и мощными жвалами. Ниже была крепкая грудная клетка, защищенная хитиновым панцирем. Далее тело жуков утончалось, а потом резко увеличивалось, превращаясь в брюшко. Также они имели по 6 конечностей, из которых передние оканчивались хитиновыми лезвиями. Натуральная машина для убийства, быстрая и смертоносная. Тут и там возникали богомолы размером побольше, чем эти твари. Но в данный момент они, как вожаки, никак не контролировали жуков, а просто двигались в общей толпе. Пока Капрал размышлял, как выйти из этого скверного положения, боезапас в минигане подходил к концу, а ракеты было опасно использовать при таком близком контакте с противником. Датчики Белиала наконец заметили группу выживших, выбегающих из остановившегося на посадочной площадке грузовика, припаркованного аккурат возле пассажирского челнока. И, судя по всему, Девастатор верхом на адском воинстве в скором времени их нагонит. Впереди уже становились различимые очертания космопорта. Терминал, залы ожидания, ангары и та самая коммуникационная вышка, с которой десантник хотел послать предупреждающую радиопередачу. Капрал начал усердно думать о том, как повернуть вспять поток чудовищ, чтобы дать хотя бы шанс этим несчастным выбраться из западни. Как вдруг из зала ожидания, который располагался в приличном отдалении от посадочной площадки, начали выбегать люди. «Вашу ж мать!» — выпалил мужчина, наблюдая на экране целую вереницу выживших, направлявшихся к тому самому челноку. Там были и старики, и дети, а также вооруженные люди в гражданском. Наверное, в том грузовике был пилот, поэтому остальные ждали его приезда. Но теперь их всех просто сожрут. До встречи с выжившими оставались какие-то минуты, что и подстегнуло Капрала действовать. Он быстро окинул взором все боевые опции Белиала и в какой-то момент наткнулся на кнопку с перекрещенными мечами под названием «Берсерк». Пояснительной документации рядом не было, как и всезнающие беты, поэтому просто нажал на кнопку и услышал передаваемые динамиками Белиала громкий хруст снаружи. Обратив датчики визора к металлическим рукам шагохода, Капрал увидел вытянувшиеся из них широкие полутораметровые вибролезвия. Оружие ближнего боя, как нельзя кстати, оказалось встроено в сверхсовременный экзоход, дав Капралу возможность выбраться из западни. Вырвав одно лезвие из тела трепыхающегося жука, Капрал привел Белиала в движение, выставив жужжащие мечи в стороны, отчего вверх полетели куски плоти и зеленоватая жидкость, бывшая у жуков вместо крови. Наконец, у него начало получаться прорываться через скопище тварей на свободу. Оставалось только выпрыгнуть на обочину и двинуться в сторону от космопорта, чтобы увести поток монстров за собой и дать людям возможность улететь. Но как только насекомые почувствовали запах крови сородичей, то сразу же стали намного агрессивнее лупить по корпусу шагохода. И удары стали ощутимее, из-за чего индикаторы повреждений запиликали в унисон, передавая данные о состоянии фюзеляжа. Белиал начал получать урон. «Ну все, тараканы, вы меня разозлили», — прорычал капрал, сконцентрировавшись. «Пора устроить вам мясную вечеринку!» На улице уже темнело, и красное солнце медленно опускалось к горизонту, освещая в кровавых тонах переполненную дорогу. Сначала насекомые уверенно двигались вперед, чувствуя запах добычи в космопорте, до которой было уже рукой подать. Но потом в их рядах началась сумятица, виной которой стал металлический воин, бешено размахивающий своими виброклинками. Разорванные тела гинноморфов разлетались в разные стороны, привлекая к себе внимание остальных, еще живых монстров. Твари наседали на капрала, но против этой мясорубки ни у кого из живых существ не было ни единого шанса. Прорубаясь сквозь живую стену противника, капрал наконец ступил на землю и, обернувшись, сразу же осуществил ракетный залп. И теперь, наблюдая за вздымающимися оранжевыми грибами взрывов, Девастатор с удовлетворением осознал, что наконец-то обратил на себя внимание всей колонии насекомых. И теперь, передовая часть монстров, бросилась через обочину в его сторону, пока остальные пытались прорваться через зажигательную смесь, оставшуюся после разорвавшихся ракет. Белиал зашагал назад, неустанно поливая монстров свинцом и ракетами, но, увы, ничто не длится вечно. Боезапас минигана исчерпался, как и ракеты. Десантнику оставалось только рубиться с чудовищами в ближнем бою, пока они продолжали окружать его. Грозно матерясь, он пытался снова вырваться из цепких объятий чудовищной волны, но в конечном итоге сдался, отдавшись на волю титанической силы колонии насекомых. Его снова подхватили как пушинку и снова заскребли по фюзеляжу, вызывая непереносимый скрежет. Но это были мелочи в сравнении с тем фактом, что Девастатор сумел отвлечь на себя тварей и дать выжившим последний шанс спастись. Он улыбался, наблюдая по визору за последними беженцами, которые взбирались по трапу в челнок буквально в 500 метрах впереди. Наконец, трап начал подниматься, а двигатели запускаться. Урон корпусу Белиала продолжал становиться все более существенным, но капралу теперь было все равно. «Ну, что же вы медлите?» — произнес он, продолжая буравить взглядом статично стоявший на взлетной площадке пассажирский челнок, отливающий красным на фоне закатного неба. «Взлетайте! Ну же!» Визор Белиала позволял увеличить зум практически до иллюминаторов корабля. Капрал смотрел на темную кабину пилотов и пытался разглядеть там хоть что-нибудь. А потом до него дошло выбрать тепловой режим, и, сменив картинку, капрал просто открыл рот, в ужасе увидев кровавые кляксы, которыми было заляпано стекло кабины. Ощущая, как его сердце хочет выпрыгнуть из груди, он двигался взглядом вместе с визором, наблюдая через иллюминаторы, как внутри челнока творится самая настоящая бойня. «Твари! Вездесущие твари!» Вырвалось у него, и, взмахнув руками, зафиксированными ремнями на манипуляторах, капрал привел в движение Белиал, который снес пару голов своими мечами. «Сдохните!» Он рубился, как в последний раз, переживая в своей болезненной душе форменный катарсис. Он снова не смог спасти людей. Снова перед ним проклятый челнок, доверху набитый трупами, и планета, которая стала настоящим адом для ее жителей. И лучший друг, боевой товарищ, обратившийся против него. Как со всем этим быть? Есть один ответ — продолжать бороться ради тех, кто все еще дышит. «Вышка. У меня все еще есть вышка», — вспомнил он. К слову, несмотря на то, что капрал порядком разворошил армию арахнидов, они все равно вернулись на прежний курс, утянув его за собой. Нервно поглядывая на интерфейс с мигающими оранжевыми уведомлениями показателей целостности корпуса, он оставил все бесполезные попытки бороться с потоком тварей. Вместо этого позволил монстрам ни в чем себе не отказывать, что в конечном итоге сыграло ему на руку. Видимо, посчитав, что враг повержен, Через пару минут жуки перестали атаковать аморфную металлическую цель, и все дружно просто понесли ее в космопорт. Теперь оставалось только придумать план, как подобраться к вышке и избавиться, наконец, от зубастого почетного эскорта. Насекомые, по-видимому, учуяв запах человечины, решили всей колонии обследовать комплекс космопорта. Капрала как раз проносили между челноков, стоявших перед задним фасадом терминала. Если перебраться на крыло одного из них и по нему дойти до крыши, то при небольшом везении он сможет достигнуть административной вышки порта, а там уже придется выбираться из-под защиты Белиала и двигать на своих двоих наверх. Что делать дальше, когда он окажется внутри, Девастатор представлял смутно, так как никогда не работал с радиооборудованием космопортов. Наконец, улучив момент, Белиал вскочил на рядом идущего монстра, раздавив его в лепешку, и совершил прыжок в сторону молочно-белого челнока. Увы, возможности экзохода не позволяли прыгать выше 1 метра, поэтому ему пришлось ухватиться за крыло и, раздавливая его мощными манипуляторами, взобраться наверх. Стая, словно и не заметила смерти одного из своих, опьяненная запахом добычи, продолжила двигаться вперед. Стараясь сильно не шуметь, шагоход потопал по крылу, которое весьма сильно скрипело под его весом. Но капрал все-таки успел взобраться на фюзеляж до того момента, как оно чуть не развалилось. Далее, сминая алюминиевую обшивку под собой, он двинулся к носу корабля. Внизу все кишмя кишело насекомыми, и допрыгнуть до крыши терминала Белиалу не представлялось никакой возможности. Ждать, пока колония закончит здесь свои дела и уберется во свояси, капрал не мог, поэтому отошел назад и, разбежавшись, прыгнул прямо на хитиновые панцири монстров. Лишив жизни нескольких из них, он совершил небольшую пробежку до здания и выломал гаражную дверь, после чего очутился посреди припаркованного внутри спецтранспорта по доставке пассажиров до челноков. К счастью, его никто не преследовал, и капрал подтянул один автобус к взломанным воротам, тем самым забаррикадировав их. Он прекрасно понимал, что внутри, в шагоходе, не разгуляться. Здесь было слишком тесно для многотонной боевой машины, поэтому капрал решил покинуть ее. Забрав с собой автомат и боеприпасы, Девастатор выбрался в помещение. Поправляя свое снаряжение, он ненароком включил рацию и вдруг услышал прерываемый помехами до боли знакомый голос. «Внимание! Если вы направляетесь в город Вентура, немедленно разворачивайтесь. В воздухе распылен смертельно опасный боевой вирус. Это не учение!» С тревоженным тоном говорила Бета на зацикленной записи. «Повторяю, здесь вас ждет только смерть!» «И все-таки она выполнила мою просьбу», — произнес капрал, с тоской посмотрев на открытую кабину Белиала, внутри которой находилась деактивированная Бета. Поняв, что миссия уже давно оказалась выполнена, он хотел было забраться внутрь и попытаться выбраться из окружения, как вдруг услышал тонкий детский голос, отозвавшийся эхом. «Папа, это ты?»